Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Илона Волынская, Кирилл Кощеев. «Потомок. Фабрика мертвецов». Читает Илья Слоневский. Пролог. Сумерки в степи. Шарк, шмяк. Шарк, шмяк. Комья земли взлетали над кромкой берега и звучно шмякались на громоздящуюся у самого края изрядную кучу. Человек остановился, посмотрел на уже клонящееся к закату солнце и снова принялся рыть. Лопата по самый черенок вгрызлась в береговой склон, вываливая прямо на сапоги толстый влажный пласт красноватой земли. Мужчина воткнул лопату в склон, нагнулся и принялся разминать эту землю в руках, внимательно рассматривая комки на ладони. «Ну вот», — удовлетворенно прогудел он, — «я же говорил, что найду. Нету, нету». Он явно передразнил кого-то. «Искать надо уметь, а не сразу жалобы слать. Тоже мне жалобщик. Еще извиняться колбасника заставлю, все непременно». Мужчина покивал сам себе, снял картуз с лаковым козырьком, по-простецки утер лицо рукавом косоворотки. «Шлеп!» Ком земли шмякнулся ему прямиком на темечко. Человек замер в растерянности, медленно поднял руку, пощупал. Пальцы влезли в противное и мокрое, размазывая землю по коротко стриженным волосам. Выругался и принялся оттирать голову не первой свежести платком. Отряхнулся и потянулся за лопатой. Шлеп! Прилетевший из-за кромки берега новый ком угодил ему в спину. В застоявшемся летнем воздухе тихо прошелестел смех. «Это кто там озорует?» — выпрямляясь, рявкнул человек. «Ужо я вас!» И, опираясь на лопату, полез по склону наверх. Лопата легла на край берега, следом выбрался ее хозяин. Отряхнул ладони, огляделся. Темно-красное закатное солнце расчертило поросшую жухлой травой степь кровавыми полосами. В сгустившихся черных тенях, тесно-тесно прижавшись друг к дружке, застыли двое ребятишек, мальчик и девочка лет 10. «Ваша работа!» — отряхивая испачканную косоворотку, вопросил человек. Хотел грозно, но вышло скорее добродушно. В уголках рта дрогнул смех. «Давно батька ремня не прописывал. Глядите у меня, буду вам за место отца родного!» Демонстративно берясь за пряжку ремня, он шагнул к детишкам. Мир дрогнул. Багровые полосы заката разлились, словно где-то там наверху из перехваченного ножом горла хлынула кровь, захлестывая землю. Мужчина испуганно зажмурился, а когда открыл глаза, детишки, все так же прижавшись друг к другу и сдвинув головы, точно шептались на ходу, убегали прочь. «Эй!» — человек невольно шагнул следом за ними. Всыпать шутникам уже не хотелось. Его охватила смутная тревога. «Куда вы, дети?» Он опять шагнул за детишками и остановился, как вкопанный. Дети не бежали, они скользили, плавно, точно их нес пробежавший над степью ветерок. Ярко-синие метелки степного шалфея не качались, когда за них цеплялись полы длиннющих домотканных рубах. Детишки медленно перетекали из багровых полос заката в черные тени, и, постепенно разгораясь, их окутывал серебристый ореол. Человек судорожно, рывком сделал еще шаг, будто его дернули за невидимую веревку. Лицо его стремительно бледнело, словно лоб и щеки осыпали мелом. Снова рывок, нога зависла на полушаге, и со стороны могло показаться, что человек отчаянно боролся с собой. Крупная капля пота прокатилась по виску, повисла и упала на землю. Мужчина выгнулся назад, будто стараясь растянуть захвативший его незримый аркан, и бам! Что-то неслышно лопнуло, и он с размаху сел в пожухшую траву. С хриплым вздохом вскочил, повернулся и ринулся прочь, бежать, бежать подальше отсюда. Мальчик и девочка стояли у него за спиной. Прижавшись голова к голове, они пристально и неотрывно глядели на него сквозь зашитые суровой ниткой веки. От этого слепого взгляда из груди мужчины вырвался стон. Лунное сияние вокруг детишек разгоралось все ярче. Его сполохи тянулись к человеку, как щупальца невиданной твари. Леденящий холод дохнул в лицо. Человек отчаянно закричал. Безумный, туманящий голову ужас точно стегнул его по ногам, заставляя прыгнуть в сторону. «Нет, нет, нет, оставьте меня, убирайтесь! Нет!» Он побежал, упал, вскочил снова и, завывая от ужаса, ринулся прочь, обратно к берегу и узкой ленте реки. «Пошел дядя покопать», — прошелестел над степью призрачный детский голосок. Ногу болезненно дернуло, будто она вдруг угодила в скрытый капкан, и человек с размаху рухнул в пыльную степную траву. Яростно рванулся и заорал, пронзительно и страшно, перекрывая стрекотание проснувшихся в сумерках цикад. На щиколотке его сжимались пальцы. Рука торчала из земли, а сами пальцы были белыми, голыми, костяными. Медленно, точно наслаждаясь мучениями жертвы, они сжимались все плотнее, сильнее, и выросшие на кончиках пальцев когти вспороли сапог. «Песка глины поискать?» — подхватил второй детский голосок. Слова считалочки гуляли над степью, сливаясь с нарастающим воем ветра. «Нет!» Человек отчаянно бил второй, свободной ногой. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» Толстый каблук сапога молотил по косточкам скелета. Пальцы ломались один за другим, но не разжимали хватку. Наконец, большой палец с хрустом отвалился, мужчина рванулся еще и выдернул ногу из сапога. Подвывая, он на четвереньках устремился к брошенной у берега лопате. «Мертвячок вдруг вылезает!» — хором прошелестели детские голоса. Земля вспучилась. Сквозь нее, как сквозь толстое покрывало, проступили контуры рук, ног, головы. Потом земля осыпалась, и голый пожелтевший скелет сел в неглубокой яме. Поднялся, пощелкивая суставами, и ринулся в погоню за живым. Человек обернулся, заверещал и с удвоенной скоростью кинулся к лопате. Скелет на миг припал к земле, а затем прыгнул, вытянувшись в струнку, как выпрыгивающая на берег рыбина. «На!» Лопата вонзила скелету меж ребер. Позвонок переломился от удара. Скелет распался на две части. Цепляясь уцелевшей пятерней за траву, верхняя часть поползла к жертве. «На! На! На!» Человек отчаянно молотил лопатой, разнося в крошево хрупкие древние кости. «Отстаньте от меня! Отстаньте!» Он попытался бежать, но пострадавшая нога подломилась. Мужчина зарычал от боли, отчаяния, ярости, оглянулся на замерших невдалеке лунных детишек и упорно заковылял прочь, не выпуская лопаты из рук. «Мертвячок вдруг вылезает, дядю за ноги хватает», — зашептали голоса. С придушенным рыком человек метнулся в сторону, и вылетевшая из земли, иссушенная, как у мумии, черная пятерня схватила воздух. Земля вскипела, и из нее один за другим полезли мертвецы, и голые скелеты, и туго обтянутые высохшей черной кожей останки, и даже почти свежие трупы с объеденными червями лицами. «Врешь, не возьмешь!» Мужчина закрутил лопату над головой. Заточенное полотно смахнуло ближайшей черной мумии голову и та покатилась по пыльной траве, подпрыгивая на кротовинах, как мяч. Выпад вперед, острый край рубанул мертвяка по глазам. Сорванная с лица кожа повисла, мертвяк закружился, точно враз перестав видеть. «Всех порешу!» Со сдавленным ревом человек кинулся на заступившего ему дорогу мертвяка, со свистом края воздух своим оружием. «На!» Лопата с влажным чавканьем вонзилась в грудь полуразложившегося трупа и застряла, зацепившись за ребро. «Нет!» Человек отчаянно рванул. Раздутые, изъеденные червями пальцы стиснули черенок, и мертвец завалился на спину, выдирая лопату из рук человека. На плечах мужчины повис скелет, сомкнул когтистые лапы на его шее, и что-то вспыхнуло на груди под рубахой. У скелета дернулась челюсть, точно он зашелся в немом крике. Остов свалился с плеч живого и вспыхнул чадным вонючим костром. Кости его стремительно чернели. «Ага!» — заорал человек, выхватывая из-за ворота серебряный крестик. «На тебе! На!» Крестик ткнулся в оскаленные зубы мертвяка, и тот с воем отвалился в сторону. Голова его курилась черным дымом. «На! На!» Мужчина принялся отчаянно махать крестом во все стороны, потом рванулся, проскакивая меж ринувшимися к нему с двух сторон покойниками. Прыгнувшая ему на грудь крохотная мертвая девочка была похожа на клубок спутанной шерсти, пересыпанные землей длинные, когда-то невероятно густые волосы стояли дыбом, ободранный ветхий саван развивался лохмотьями. Девчонка врезалась обеими ногами ему в живот и, вцепившись в крест ручонками, дико взвыла. Дымное черное пламя покатилось по рукам, струйками побежало по плечам, перескочило на грудь, охватило волосы, но пальцы девчонка не разжала, и ветхий гайтан креста с треском лопнул. Мертвячка отлетела в сторону, вспыхнула черным костром, а человек кубарем полетел вниз по каменистому склону к реке. «Река, вода, не пройдете, нет!» Мужчина приподнялся на дрожащих руках, вокруг него все кружилось. Каменистый берег, багровый в красках затухающего заката, зеленые островки травы, узкая лента реки вертелись, меняясь местами. Над гребнем берегового склона возник скелет, и человек с протяжным стоном поднялся на ноги. Ему казалось, что он бежит, но на самом деле он брел, пошатываясь. Шаг, второй, третий. Холод охватил его, в голове прояснилось. Мужчина понял, что стоит по грудь в воде, и хрипло, счастливо расхохотался. «Вода! Проточная вода! Спасен!» — заорал он, попытался обернуться, чтобы ткнуть в сторону берега маслатым кукишем. Вода взбурлила. Пробивая слой зеленой ряски, из глубины поднялась голова. Словно пучок водорослей, длинные волосы поплыли, извиваясь по черной воде, и из реки поднялось раздутое лицо утопленницы. Из черной пасти выметнулись кривые длинные клыки, и тяжело, как громадная щука, утопленница взмыла над водой и кинулась человеку на шею. Дно под ногами оборвалось яминой, и человек ухнул в глубину. Еще миг он видел над головой тонкую прозрачную пленку воды, залитую алой кровью заката. Мелькнули покрытые пузырьками плечи и грудь, белая рука с загнутыми когтями. В груди у мужчины словно что-то взорвалось, и перед глазами все померкло. Вода вскипела и стихла. «Чавк-чавк, ой-ой-ой, умирает дядя мой!» Замершие на обрывистом берегу детишки, медленно, не отстраняя тесно сдвинутых голов, повернулись и заскользили прочь. Кружащее вокруг них лунное сияние на миг озарило степь и начала затухать, удаляясь. Вода колыхнулась снова, раз, другой, третий. Человек брел к берегу, ступая медленно и размеренно, как автомат. Остановился у самой кромки воды, стряхнул налипшие водоросли, поднял руки рывками, будто марионетка неопытного кукольника, растопыренными ладонями пригладил волосы и зашагал прочь от реки, в ту же сторону, куда отправились и странные дети. Шаг его был размерен, как на променаде по бульвару, глаза смотрели прямо. Ярко-зеленая муха с негромким жужжанием сделала круг и уселась ему на глаз. Человек продолжал идти, все так же ровно, глядя перед собой.